Глава 6. Замок Кащея. «Кажется, пришли!» Свет из глазниц черепа стал уже совсем слабым, норовя вовсе погаснуть. Впереди, величаво возвышаясь над кронами деревьев, освещенная лунным светом чернела громада дворца. Тут и там в окнах зияли дыры, стекла разбиты, местами раскурочены сами ставни. Черепица крыши в пробоинах, словно после метеоритного дождя. В эти пустоты мерно сочился лунный свет, теряясь внутри жуткой громадины замка. «Нам бы там не потеряться», – подумал мальчик. «Ты знаешь, что это за место?» «Я ни разу не была так далеко от воды», – русалка сглотнула, поежившись. Ей была неприятна даже сама мысль о том, куда привел их клубок Бабы-Яги. «Но кажется, я понимаю, где мы». В голове мальчика пронеслись, вспомнились обрывки легенд, сказок. Казалось, что даже и снов. Только там, во сне, это место было иным. Также, давя своей громадой и заключенной в себе мощью, оно было живым. Не по-настоящему, разумеется. Откуда взяться жизни в Нави? Но чудилось, что во снах это место дышало силой, а не как сейчас, было при смерти. Жутковатое местечко. Ратибору было не по себе. В воздухе висела непонятная угроза. «Это замок Кащея, сирещ Чернобога». В этот момент свет в глазницах черепа погас, и ребята остались наедине с луной, замком и темнотой. «Он властитель Нави. Это место его силы». «Вот куда нас завел клубок. Значит, меч всегда был у него под боком». «Да, очень умно». Русалка провела рукой по волосам. «Спрятать такое грозное оружие у него же под самым носом. Как только он до сих пор его не нашел». Вопрос остался без ответа. За их спиной раздался вой и тяжелая поступь. Оберег на груди Ратибора стал горячим, значит, опасность совсем близко. «Снова они!» Берегиня схватила спутника за руку. «Бежим скорее!» И рванула с места так, что едва не вырвала эту самую руку, только чудом мальчику удалось схватить лежавший под ногами путеводный клубок, после чего он целиком отдался бегу. «Оторвались!» Ребята дышали с трудом, жадно глотая воздух. «Уф!» Берегиня в очередной раз посмотрела назад. «Нет ли погони?» Погони не было видно. Какая уж тут погоня, скорее всего их загоняли в западню. Ратибор и Берегиня стояли перед входом во дворец Кащея. Вокруг не было ни души. Замок казался давно заброшенным. Даже оберег на груди мальчика ничем себя не выдавал. Значит, и опасности тут для них не было. Отчего же так тоскливо на душе? Сердце стучит, все норовя залезть в пятки. «Ну что, пошли?» Девочке тоже было не по себе, хотя она старалась не показывать виду. Входные ворота были высокие и очень тяжелые, с вырезанными символами и фигурами зловещих воинов. Причем некоторые воины были то с головой волка, то оскаленного медведя или рыси. На каждой двери был череп с кольцом, продетым в ноздрю. Видимо, они служили ручками. Хорошо, что не было смысла распахивать их полностью. Нужен был небольшой проем, дабы по очереди протиснуться внутрь. Ребята навалились всем своим небольшим весом. Скрежет с натугой открывающихся дверей разнесся по залам, отдаваясь звонким да так, что мальчик при этом вздрогнул, вспоминая черного ворона, который преследовал его у праздничной поляны. «Как же не к месту эти нехорошие воспоминания», – подумал он. «Идем». Ребята вошли в узкий проем, освещенный лунным светом, где их встретил мрак. «Сейчас бы факел!» Ратибор положил руку себе на грудь поверх оберега. «Потеряешь его тут в темноте и вовек не сыщешь!» Оберег ответил теплом. «Или череп-фонарь!» Словно услышав эти слова, подвеска на груди мальчика начала светиться неярким, но достаточно далеко расходящимся светом. «Вот тена! Даже не думал, что он так может!» «Может, еще и не так!» Русалка взяла мальчика за плечо. «Тут очень много силы, и я это чувствую!» Вот и твой оберег смог ей воспользоваться. В лесу это было бы невозможно. В этот момент в руках мальчика начал шевелиться клубок, словно ожил. Видать, и он мог питаться силой этого места. Клубок упал на пол, сделав несколько кругов вокруг удивленных детей, и покатился куда-то вперед и направо. Остановившись, вернулся к ногам Ратибора и снова покатился вперед и направо. При этом казалось, что он виляет распустившейся ниткой, которую волочил за собой, словно собака, хвостиком. «Нас зовет!» – радостно воскликнул мальчик. Берегиня резко зажала ему рот, приложив указательный палец второй руки к своим губам. «Тссс! Не кричи! Нельзя тут кричать! Особенно непрошенным гостям!» Сохраняя тишину и озираясь по сторонам, практически на цыпочках ребята пошли следом за клубком. «Апчхи!» Как ни старалась девочка перебираться по дворцу Кощея скрытно, ей это не удалось. По залам гуляло гулкое эхо «Чхи! Чхи!», как будто кто-то насмехался над ними. Все вокруг было просто завалено вековой пылью, которая поднималась с пола, либо сброшенная нечаянным касанием, либо дуновением ветерка. Тотчас норовила залезть в носик, едко его щекоча. Чихали оба, сначала пытаясь прикрываться ладонями, но с каждым разом все громче и самозабвеннее отдаваясь порыву. «А это что?» Мальчику все казалось интересным. Русалка выступала в роли гида, хотя о назначении многих предметов сама только догадывалась. Миновав тронный зал с величественным, но зашарпанным и треснувшим пополам троном, пройдя мимо замысловатых гобеленов, заляпанных не то грязью, не то кровью, а где-то и просто жиром, периодически хрустя стеклом, осыпавшимся, видимо, с разбитых витражей и мозаик, ребята все глубже уходили в лабиринт дворца. «Наверное, его ложе». Мерно раскачиваясь на шести толстых цепях, висел большой стеклянный ящик. На самом его дне лежали толстые мятые подушки. Мальчик не удержался и, подбежав поближе, толкнул ящик с одного края, за что был одарен очередным клубом пыли и скрипом, тут же подхваченным эхом. «Опять этот крр! Не каркай, идем дальше, тут нет ничего интересного!» Клубок ждал детей сразу за выходом из зала и, как будто не решаясь пойти дальше, кружился на месте. Впереди был длинный коридор и несколько дверей. Одна была слегка приоткрыта. Именно у нее и остановился путеводный клубок. «Нам что-то хочет показать. Зайдем?» Ратибор потянул Берегиню за рукав. «Думаешь, стоит?» Она нерешительно сделала шаг за мальчиком. Чем дальше они заходили вглубь дворца, тем сильнее нервничала девочка. Казалось, что она не хочет отвлекаться на все, что было интересно спутнику, а стремится прийти быстрее к заветной цели. Если бы мальчик был немного старше, конечно бы заметил это, но он был еще в таком возрасте, когда на подобные значимые мелочи не обращаешь внимания. «Смотри-ка, как кабинет моего отца!» Ратибор изучал комнату изнутри. Русалка с недовольным видом, надув щечки, осталась стоять в дверях. В отличие от всего интерьера дворца, эта комната была похожа на обычный кабинет в любом современном офисе. Письменный стол, заваленный пылью, с одним чистым участком, как будто совсем недавно на нем что-то стояло, например, ноутбук. «Хотя откуда тут ему было взяться?» – думал Ратибор. Только уж очень сильно размер чистого участка стола давал именно такие ассоциации. Шкаф для книг или документов с отвисшей дверцей, ныне пустой. Глобус, изъеденный дырами, со странными, незнакомыми письменами, точками и чертами, больше походившими на звезды в созвездиях, чем на очертания континентов, как на домашнем глобусе мальчика. Но больше всего его привлекла стена слева от стола. На ней висели рамки с фотографиями. Самыми обычными, только старыми, обветшалыми, черно-белыми. Такие ему показывала бабушка, рассказывая о давних временах. Большинство рамок были пусты. Лишь в нескольких остались фотокарточки. Дотянуться, чтобы посмотреть их ближе, мальчику не удалось. Но в одной из них он увидел Бабу-Ягу и Кощея в обычном платье и деловом костюме. Только очень старых, как на фото у бабушки. Она их называла военных лет. А во второй рамке молодую девушку, чем-то похожую на Бабу-Ягу. А чем-то, о удивление, на бабушку Василису. «Ты долго там еще?» Мальчик собрался было залезть на стол, чтобы лучше разглядеть фото. Но вопрос русалки остановил его. «Забыл? Зачем мы тут?» Она нервно постукивала пальчиками по дверному косяку. «Идем уже!» «Идем!» Мальчик повернулся к двери и только сейчас заметил, что на внутренней ее стороне висела мишень дарца, к центру которой глубоко всаженным дротиком была прикреплена еще одна фотокарточка. На ней был изображен молодой мужчина в старинной одежде, с луком в руках и колчаном за спиной. А сверху на фотографии крупными красными буквами было написано «Иван». «Чего тянешь? Идем!» Клубок снова показывает дорогу. «Да иду я, иду!» Ратибор хотел было снять это фото, но не допрыгнул и, с сожалением, бросив последний взгляд на него, побежал за русалкой. «Ее не сразу заметишь», – мальчик водил рукой по шероховатой поверхности стены. «Едва мимо не проскочили. Ах, если бы не клубок!» Путеводный клубок тем временем бился о стенку, откатываясь и с нескончаемым упорством ударяясь об нее вновь и вновь. Он точно знал, куда нужно идти. Оставался вопрос, как открыть эту потайную дверь? В том, что это именно дверь, сомнений уже не было. Если внимательнее присмотреться, прислонившись щекой к холодной поверхности и прищурить один глаз, можно было заметить выделяющие от ее остальной части стены тонкие прямые прорехи, на которых не было пыли. От них чувствовался небольшой сквознячок. Все бы ничего, лишь досадно было, что ребята не знали, как отворить эту дверцу. «Может, есть другой путь?» Ратибор с надеждой посмотрел на девочку. «Нет же!» Нервно теребя свои волосы, откликнулась она. «Если клубок не ведет дальше, это единственный путь». «Давай еще раз поищем рычаг, который ее открывает». «Ох, да сколько можно-то?» Берегиня гневно смотрела на попутчика. «Уже который раз ищем, нет тут ничего». Ребята стояли в узком коридоре, стены которого были увешаны всевозможным оружием, звериными головами или просто рогами на дощечках, а на полу, в равном удалении друг от друга, чинно стояли рыцарские доспехи, словно стражи, охранявшие вход. Разумеется, и они все были покрыты толстым слоем пыли. «Апчхи!» Эхо, волнами расходившееся по замку, разносило звук далеко за пределы коридора. Ребята уже давно не боялись, что их заметят. Либо заметили давным-давно, но таятся, либо нет тут никого и в помине. Замок пуст. Отчих, открытое забрало одного из шлемов, качнулось, и весь доспех пошатнулся, замерев, наклоняясь слегка вперед. Его держала лишь алебарда, зажатая в латной перчатке. В этот момент оберег мальчика засветился и начал слегка жечь грудь. Это не осталось без внимания берегини. «Кажется, нас все-таки заметили». Она смотрела прямо на оберег. Снова шелохнулся ближний доспех, словно в нем кто-то был, или само проржавевшее железо оживало. Постепенно небольшой скрежет стал раздаваться и со стороны других немых стражей. Они начали медленно двигать своими конечностями. Самым резвым оказался тот, что стоял совсем недалеко от мальчика. Уставившись на Ратибора пустыми глазницами шлема, он, делая неловкие шаги, бряцая алебардой о пол, приближался к замершим от ужаса ребятам. «Влипли», – сделав несколько шагов назад, вымолвил мальчик. Доспех качнуло, его движения стали медленнее. Те, что были за ним, остановились, а несколько из них, позади, не удержав равновесия, и вовсе упали, оглашая коридор, да и весь замок, страшным грохотом, разносимым эхом. «Смотри!» – берегиня затеребила мальчика за плечи. «Они тоже питаются силой оберега, как и дух камня. Бежим!» Но убежать ребята не успели. Словно поняв смысл сказанного, ближний доспех с неимоверной скоростью, желая не упустить добычу, вытянув латную перчатку, метнулся вперед, схватив оберег и, зажав его в железном кулаке, начал сгибать руку, поднимая брыкающегося Ратибора в воздух. «А ну, отпусти! Именем хозяина!» – вопила повисшая на согнутой в локте металлической руке берегиня, смешно размахивая ножками. И снова стоило Ратибору задуматься, почему она смеет приказывать, говоря от имени некоего хозяина. Но было совсем не до этого. Подвеска, на которой был закреплен оберег, больно резала шею, сдавливая и мешая дышать. Мальчик хрипел, пиная ногами ржавую грудь схватившего. Только пользы от этого не было ни на грош. «Арх!» Не выдержав веса мальчика, подвеска порвалась, оставив оберег в латной перчатке. В тот же миг вторая рука доспеха потянулась к нему, отпустив алебарду. Отчего-то звонко ударилась об пол. «Ну уж нет, ты его не получишь!» Русалка с рвением начала оттаскивать по скользящему полу, больно плюхнувшегося и оттого отбившего пятую точку Ратибора. «Ахр!» – прохрипел тот. «Оберег!» Мальчик выскользнул из рук девочки и, очертя голову, ринулся на обидчика. «Получай!» Мальчик, увернувшись от метивших в него растопыренных металлических пальцев, ловко упал на живот и проскользнул между латных ног обидчика, но не рассчитал скорости и гладкости пола. Умчался в другой конец коридора, сбивая на своем пути остальные ожившие доспехи, словно кегли. Шум стоял неимоверный. Звон смешивался со скрежетом, превращаясь в дурную какофонию. Отнесенные от источника силы, Доспехи разлетелись по сторонам, превращаясь в груду металлолома. «Теперь ты!» – утерев разбитый нос, прошептал Ратибор, зло посматривая нашедшего к нему неприятеля. Он решил проделать тот же фокус во второй раз. Разбежавшись, мальчик упал на спину и покатился, желая сбить шагающие доспехи с собой. Но не тут-то было. Противник не дал застигнуть себя врасплох. Молниеносно метнувшись, свободная латная рука схватила его за лодыжку и мигом подняла над полом вверх тормашками. «Ай!» – только и успел выкрикнуть Ратибор, как неожиданно доспех разлетелся на составляющие элементы, катясь по полу и громко грохоча. На том месте, где только что был противник, стояла улыбающаяся русалка, гордо державшая в трясущихся руках алебарду. «Забирай оберег скорее, а то снова соберется!» Девочка начала рыться в груди металла. Но кулона нигде не было. Русалка стала разгребать разбросанные по полу доспехи, как тут мальчик воскликнул. «Посмотри на дверь!» Он указал на стену. Из-за творившегося гомона ребята и не заметили, что потайная дверь, ключ от которой они так долго искали, слегка открыта. Были бы старше, вряд ли бы смогли протиснуться. У центра двери, на небольшом расстоянии от нее, прямо в воздухе висел пылающий оберег Ратибора. Через осыпавшуюся местами штукатурку на двери проступал рисунок, как на обереге, и он также горел ярким пламенем. «Вот значит как!» – с удивлением прошептала девочка. «Идем скорее!» Путеводный клубок давно укатился вниз по лестнице. Решив освещать путь оберегом, Ратибор с опаской взял его в руки и без особых усилий оттянул от двери, завязав порвавшуюся веревочку, снова повесил его себе на шею. Дверь и не думала закрываться. «Осторожно, тут много паутины!» Девочка шла первой, малое количество света не было для нее помехой. Ребята уходили все глубже. Разумеется, они даже не обратили внимания на шорох, доносившийся с покинутого поля боя. Латная перчатка, та самая, что держала оберег, пошевелила пальцами сначала совсем незначительно, но вот уже она смогла сжаться в кулак. Постепенно сдвигались все остальные, разлетевшиеся по сторонам доспехи. Подхваченные неведомой силой, они вновь стали собираться в изначальные металлические статуи. Трудно было поручиться. Удастся ли Ратибору с Берегиней пройти этим путем дважды? «Смотри, тут на сундуке что-то начертано!» Русалка, убрав волосы со лба, начала активно сдувать пыль с крышки сундука, где-то помогая себе ладошками. «Интересно!» Ратибор с воодушевлением хлопал глазами, ведь цель их похода была уже так близка. «Кажется, я могу прочесть!» Слова были знакомые, хоть и написанные старинными буквами. Бабушка часто показывала книги с этими буквами и учила читать их. Как там было? Аз, буки, ведаю. «Полыхает небосвод, жар сердец, и не этот, и не тот, наконец, зарекаясь, ухожу с головой в черный омут, ты не тронь, я не твой». «Ой!» – русалка вздрогнула при этих словах. «Жжется, так же, как твоя рубаха». «Что жжется?» Мальчик озирался по сторонам, но в полумраке подвала ничего не было видно. Оберег давал совсем мало цвета. Едва хватало, чтобы разобрать начертанное на сундуке. На всякий случай он отодвинулся от спутницы. Вдруг это он ее задел ненароком. «Слова жгутся!» Девочка заскрежетала зубами. «Не могу тут находиться! Ай!» Ее качнуло. Застонав сильнее, Берегиня двинулась к выходу из комнаты подземелья, теряя ориентир в пространстве, и пытаясь нащупать выход вытянутыми руками. Переступив порог, снова всклипнула и, произнеся слабым дрожащим голосом, «Ты продолжай, продолжай, Ратибурушка. Это заговор от Навьих», поковыляла прочь. Мальчику ничего не оставалось, как продолжать читать текст. Сейчас ему начало казаться, что с каждым прочитанным словом витиеватые буквы, начертанные на дереве, начинают светиться. «Бесконечная стезя, очий дар. Я на мельнице и всласть, я пожар. Доиграешься с огнем, укушу. В печке теплый и живой шубуршу». Цвет букв стал отчетливее, словно живой огонь полыхал в них. Мальчик почувствовал тепло на груди. От его оберега шло тепло, и свечение усилилось. Стало такое же, как и от букв. «Выходил во двор и пел, волчий вой. Не крикай беду к себе в летний зной. Хорса пламенем объят мой завет, и не тронут, и не взят 300 лет». Текст заговора поднялся в воздух. Буквы горели, освещая изрядную часть подвала. От них шел пар. Смех и голод рассмешил? Накажу. Не воскликнуть, не солгать, но прошу. Сохрани святой завет черных лун. Громогласно нам велел Бог Перун. Казалось, что кто-то еще большой и властный произносит эти слова одновременно с Ратибором, наполняя комнату гулким басом. Там было еще что-то написано. «И не этот, и не тот, ты другой». Дальше слова были непонятны Ратибору. Они сверкали и таяли, как будто только что ярко горевший костер резко разворошили. В коридоре за его спиной раздался звук хлопающих крыльев. Затем мальчика что-то откинуло в бок. Он отлетел в сторону и больно ударился о стену. По маленькой комнате победно каркая метался большой черный ворон. Купалец так и не хотел разгораться. Ранее добытый трением живой огонь, с таким удовольствием принявший требы на капище и все-таки зажегший колесо, сброшенное в реку, символ уходящего солнца, отказывался разжигать главный костер праздника, купальский. «Лихое творится!» Один из обрядников, дородный мужчина, ходил вокруг центрального костра, уже даже не пытаясь разжечь его факелом. «Не зря, не зря туман подступил! Где же Василиса?» Добрый люд, пришедший на самый главный праздник лета, стоял поодаль, окружив купалец и суетящихся возле него обрядников с факелами, стоявших кольцом. Тут и там слышалось роптание. «Ой, немилостивые боги к нам! Да что ты, сейчас разгорится!» Яробор с Хадутой стояли за кругом, переглядываясь и довольно улыбаясь. Они выполнили обещание, данное деду Пахому. «Гори, гори, ясно!» – затянул кто-то из стоящих в хороводе, но его не поддержали. Достаточно кругов было пройдено с этим воззванием к батюшке огню, но все тщетно. «Старайтесь, старайтесь, дурни!» – Яробор потирал руки. Дело сделано, и скоро их ожидала награда. Неожиданно он ткнул друга локтем в бок. «Смотри!» «Эй!» Хадута, зло посапывая, растирая ребра, посмотрел, куда указывал товарищ. В дальнем краю поляны, где располагался лабиринт из камней, в ярком лунном свете стояла едва различимая темная фигура. «Значит, не показалось!» Улыбка сползла с лица Яробора. «За нами пришел!» Сделав небольшой шаг за спину друга, вымолвил Хадута. «Тоже, видать, нужно, чтобы костер не занялся!» «Может, не стоит им помогать?» «Поздно. Уже влипли по самые уши!» Яробор повернулся к товарищу и сунул ему под нос свой увесистый кулак. «Понял? Если болтать надумаешь». «Да чего? Ты чего? Я могила!» В этот момент темная тень блеснула красными угольками, которые были у нее на месте глазниц, и исчезла. Ранее, пока люди были заняты у капища славлением богов, Яробор и стонущий от страха Хадута подкрались к купальскому костру и вложили в него несколько трав, которые им выдал дед Пахом. И также незаметно, как им казалось, убрались во свояси. После капища все стали водить хоровод вокруг купальца, напевая «Гори-гори ясно», желая помочь костру скорее разгореться. А обрядники тем временем разжигали высокий, в несколько обхватов взрослых мужчин, костер. Но костер не горел и по сей час. И не мудрено. Дед Пахом, он же Леший, выполнил приказ своего хозяина, Кощея. Без купальского костра не родится новому солнцу, и уж совсем скоро легионы Чернобога пройдут сквозь туман в мир Яви. «Давайте играть в горелки!» – закричал звонкий девичий голос в темноте. «Все не уймутся!» – процедил сквозь зубы Яробор и нехотя в развалочку направился к месту предстоящей игры. Раздался ледяной смех, расходясь эхом по комнате. Он будто набирал силу. Ратибор привалился к стене, растирая ушибленный бок. Заветный сундук был совсем рядом, но до него не добраться. Большой черный ворон, влетевший в открытую дверь схрона, обернулся человеком в черном плаще. «Вот я тебя и догнал, Картибор!» Незнакомец покачал головой, словно до сих пор оставался в обличии ворона. Звеня шпорами, он подошел к сундуку и с шумом откинув крышку, поднимая в воздух клубы пыли, вытащил заветный меч и стал с упоением его разглядывать. «От меня же прятали, заговаривали. В своем же царстве не мог найти, увидеть. Только рука живого способна разбудить ото сна меч-кладенец». «А ну, отдай!» Со спины на незнакомца налетела растрепанная берегиня, но тотчас же оказалась откинута к стенке напротив мальчика. Кощей? Теперь она видела, кого только что атаковала с такой прытью. Острие Фламберга уткнулось ей в шею. Казалось, меч шипит и извивается, как змея. «Гляди-ка, мятежная русалка!» Он посмотрел на Ратибора. «И живой!» В этот момент взгляд Кощея привлек оберег, висевший на шее мальчика. «Это мне тоже пригодится!» Ратибор не успел опомниться, как крепкая рука сорвала с его шеи оберег. В руках Кощея медленно распускался, озаряя подземелье ярким переливающимся светом дивный цветок. Дотронуться боязно. Вдруг обожжешься. «Цветок папоротника!» «Наконец-то дорога в Явь открыта!» Победно заулыбался Кощей. На секунду мальчику показалось, что стены каземата стали прозрачными, и сквозь них он увидел шагающие в тумане легионы. Черной массой они приближались к той самой поляне, на которой начались его приключения, злой ордой готовясь вторгнуться в мир живых, в мир Яви. У Ратибора защемило сердце. «Там же бабушка! Что же я натворил?» «Хорошую службу сослужила, Мавка!» Кощей, ухмыляясь, смотрел на русалку. «Без тебя бы он сюда не добрался!» Мальчик, услыхав это, разинул рот. Пристально, с укором и надеждой, он уставился на свою спутницу. «Это неправда! Ты лжешь!» Ратибор готов был ринуться на обидчика, но силы как будто его покинули. «Она же мой друг!» Слабо шевеля губами, прошептал мальчик. «Боги не лгут, глупый!» Кощей немного опустил меч, улыбаясь. «Скажи ему!» Прямой приказ властителя Нави не дал шансов ослушаться. Ратибор. Русалка перебирала пальцами, теребя подвернувшуюся под руку соломинку. «Я могу все объяснить». На глазах у берегини наворачивались слезы. Но увидеть их было не суждено. Русалка все-таки не была живой. «Я не нарочно». Девочка продолжала заикаться. «Он обещал сделать меня вновь живой». «Полно». Чернобог схватил берегиню за руку, резко дернув на себя, отчего та вскрикнула. «Найдется тебе и другая служба». Тут он в упор посмотрел в глаза Ратибору. «А тебе оставаться в Нави навеки». Ратибор в ужасе выдохнул и, теряя сознание, провалился во тьму.